Глава шестая. Николаева Протасова задержали у его дома, когда он направлялся в церковь. Оффенберг подошел к нему, поздоровался за руку, попросил извинения и сообщил, что он арестован. Николаев не сопротивлялся. Он подставил руки под малые ручные кандалы, безропотно сел в пролетку, погрузился на пароход, а в каюте растянулся на кровати и несколько часов молчал. Когда уже после ревеля Тараканов поинтересовался, желает ли он отобедать, Николаев отрицательно помотал головой. А вот водицу бы и спил. Тараканов распорядился. Николаев выпил принесенный матросом воды, поблагодарил своего тюремщика и задал ему вопрос. «Скажите, молодой человек, а каково ваше жалование?» Тараканов вопросу удивился. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Да исповедаться вам хочу. Ведь выслушивать исповеди преступников входит в круг ваших служебных обязанностей». «Входит. Но только при чем здесь мое жалование?» «Ну все же. 700 рублей в год. С наградными поболее». «Вы из крестьян?» «Да». «Вы знаете... Вам будет проще меня понять. Нет, оправдываться я не намерен. Моим поступкам нет оправдания. Я только хочу рассказать о причинах, побудивших меня сделать все то, что я сделал. Ну и о том, как все мною содеянное отразилось на моей душе. Позвольте закурить. Благодарю. Так вот, я тоже из крестьян. Я долго и упорно пробивал себе дорогу в жизни. На военной службе я выучился грамоте. После увольнения в запас стал заниматься самообразованием. Сдал экзамен за курс уездного училища. Поступил в артель и начал службу с должности сторожа в конторе Гинзбурга. Снимал шубы, калоши у знатных посетителей. Гривенники за это получал. Да не в кабаках нес, а книжки покупал и учился. Начальство меня заметило, и я получил место конторщика. Всего себе банку отдавал, ни одного дня службы не пропустил, в отпуску никогда не был. Раньше всех приходил, позже всех уходил. И чего я добился за 15 лет беспорочной службы? 60-рублевого жалования, комнатенки в мезонине, обедов в кухмистерской. Лет эдак 10 назад я полюбил и даже делал предложение, которое было со смехом отвергнуто. Действительно, может ли человек моего положения достойно содержать семью, удовлетворять самые необходимые, самые минимальные потребности интеллигентной супруги? Да нет, конечно, нет. Больше попыток жениться я и не предпринимал. А мне хотелось. Хотелось домашнего уюта и детишек, а не хозяйского или теплого самовара и проституток раз в месяц после получки жалования. Сами понимаете... Николаев стал искать, обо что бы потушить папиросу, но ничего не нашел, подошел к иллюминатору, выбросил окурок в море. Потом обернулся к Тараканову. «Вы, милостивый государь, в Бога веруете?» «Да, в церковь хожу по воскресеньям». «Да я не про обряды, я про душу. У меня, знаете ли, вера-то со временем пропала». Смотрел я на себя, на людей вокруг, слушал рассказы приезжавших в Питер земляков о жизни в деревне, о частом голоде, о постоянной нужде. Смотрел и думал, есть ли Бог. Если Бог есть, всемогущий, справедливый, то почему он тогда все это допускает? Почему всех людей не облагодетельствует? И подумал я тогда, а ведь Бога-то нет. А раз Бога нет, то все дозволено. И решил я, что не буду ждать ничьей милости, сам себя облагодетельствую. И тут, как мне тогда показалось, на мое счастье, встретил я беса. Только несчастье это было. Это дьявол ворожил, проведав про мои мысли. Беса? Да Ванька Бессонов. Служили мы вместе с ним. В казарме койки наши рядом стояли. Через полгода службы взял беса наш ротный себе денщиком. Бес пожил у него с недельку, а потом убег, прихватив все, что в квартире ротного ценного было. Нашли его через полгода, судили. Прямо в расположении полка выездным судом. Нам, значит, солдатам, чтобы неповадно было. Отправили его в места не столь отдаленные, и больше я его до прошлого года не видал. А тут встретил в одном веселом доме, обнялись и расцеловались, как братья родные. Потребовали водки, посидели, поговорили. Стали встречаться, выпивать. Ну и надумали мы мой банк родной обнести. Все до мелочей продумали, обо всем договорились. Я чистую квитанцию из книги вырезал, заполнил ее по образцу настоящей. Потом вытребовал отпуск, сославшись на плохое здоровье, и уехал в Ялту. По дороге познакомился с одним чахоточным. Их туда много едет. Я нашел самого по внешнему виду доходящего. Познакомился, проявил сочувствие, помог квартиру найти и устроиться. Даже кредит небольшой выдал, и взялся паспорт его в участок на прописку снести. Только прописал я Аристарха Филипповича Протасова, царствие ему небесное, в той квартире, по своему паспорту. А вот его паспорт себе взял. Ждал я недолго. Скончался Протасов менее чем через месяц. Ну, я разыграл безутешного друга, отправил в банк телеграмму о его кончине. Протасова похоронили под моим именем, и конторщик Николаев прекратил свое земное существование. Вот после этого я телеграфировал бесу в Питер, а сам уехал в Ревель. Ну, как было между нами заранее оговорено. Бес со своей частью задания справился просто блестяще. Получив процентные бумаги, он тут же их поменял в банкирской конторе Юнкера на рубли. Я знал, что описи бумагам Куприяновой у нас в банке не делалось, но решил подстраховаться. Купчиха могла держать такую опись дома. А по номерам серий нас могли легко вычислить. Позвольте, а где Бессонов? Прошу вас, не перебивайте. Я все расскажу, все своим чередом. Так вот, в Благовещение мы с бесом встретились на Ревельском вокзале, пошли в мой номер и разделили деньги. Поменял он процентные бумаги чуть ниже рыночного курса. Ну, еще процент за обмен заплатил. В общем, вышло где-то 96 тысяч. По 48 тысяч на брата. Но мне этого показалось мало. Я как рассуждал? На 8 тысяч куплю дом у моря. Я непременно хотел у моря. Я воинскую повинность отбывал в Севастополе и с тех пор мечтал поселиться на берегу. Так вот, куплю дом, и останется у меня еще 40 тысяч. К коммерции я способностей не имею, поэтому единственный способ сохранить эти капиталы – купить на него процентные бумаги и стричь купоны. При 4% это составило бы, ну, 1600 рублей в год. То есть в два раза больше, чем я получал у Гинзбурга. И стоило из-за этого огород городить. А имея все деньги, я бы мог рассчитывать уже на 3500 в год. А это уже намного лучше, не правда ли? Ну и кроме того, бес долго бы на свободе не задержался при его-то образе жизни. Он за сутки, что прошли с момента изъятия денег до приезда его в Ревель, 1000 успел прокутить, вы представляете? Его бы непременно нашли. Нашли бы и привлекли к суду. Ну, а за ним и я бы в тюрьме очутился. Но бесу-то про меня молчать никакого резону не было. В общем, задумал я беса порешить. Он порывался в этот же день в Петербург возвращаться. Дама его там ждала. Но я предложил отметить удачное завершение операции. Бессонов согласился. Сначала мы послали коридорного за бутылкой. Выпили, решили продолжить в ресторане. Ну и кутили там до утра. Впрочем, я пил мало, только делал вид, что пью. Засветло вернулись в номера. Бессонов завалился спать. Я же поехал на извозчичий двор, нанял экипаж, накупил водок, закусок, потом поехал в ближний к городу лес и приметил там местечко, ну, чтоб от дороги недалеко и от глаз посторонних было скрыто. Вот там я выкопал яму. Копалось хорошо, почва песчаная, а лопату мне подали острую, стальную, немецкую. С хозяйкой меблерашек я заранее рассчитался и сказал, что мы вечером съедем. Бес проснулся в 6:00 вечера. Ну, я его опохмелил и предложил ехать к барышням, на что отказа не последовало. Мы сели в экипаж, я за кучера. В дорогу взяли вина, бес все прикладывался, прикладывался и, наконец, уснул. Стало быть, заехали мы в лес. Вот там я его и удавил. Николаев замолчал, достал новую папиросу, закурил, глубоко затянулся. Веревку пару раз вокруг шеи обернул и затянул, что есть силы. Так ловко у меня получилось. Он захрипел, за веревку схватился, ногами засучил, но через минуту кончился. У меня кошка в комнате жила. Она с марта по сентябрь 3 раза успевала окатиться. Так я не мог ни одного котенка утопить. Все дворника просил. А здесь... Ничего, справился. Ведь все же дозволено. В общем, сбросил я его в яму, засыпал песком, вернулся в город, экипаж вернул и уехал в Гапсаль. И вы знаете, про все мной учиненное я не вспоминал. Совесть меня вовсе не мучила. Я купил дом, обзавелся знакомствами и стал вести праздную жизнь рантье. Я хорошо кушал, хорошо одевался, играл в винт, охотился, катался, общался с дамами. Правда, пришлось начать тратить основной капитал, но одни проценты так широко жить невозможно. Я рассчитывал освоиться и затеять все-таки какое-нибудь коммерческое предприятие, чтобы не остаться на старости лет без гроша. А пока периодически снимал деньги с текущего счета. И ведь надо же было такому случиться, чтобы мой сослуживец по банку Лантес перевелся в Ревель. И более того, в тот самый банк, отделение которого, заметьте, единственное банковское отделение на весь город, находится в Гапселе. И чтобы Лантеса послали на ревизию непременно в это отделение. О как! И чтобы я зашел в банк в тот момент, когда он находился около решетки и смог меня увидеть. Вы представляете, сколько случилось совпадений, а? Я его сразу узнал. А вот в том, узнал ли он меня, я с первоначалу сомневался. Но вечером мои сомнения рассеялись. В окно своего дома я увидел Лантеса, беседующим с нашим дворником. На следующий день он уехал, а я потерял покой. Промучился я 2 дня и решил действовать. Я поехал в Ревель, купил в оружейном магазине револьвер. К концу присутствия встал у банка, проследил Лантеса до дома, спрятался в саду, дождался, когда он выйдет в беседку, и выстрелил. Я в полку брал приз за отличную стрельбу. После всего я вернулся домой. И с той поры Отто Федорович приходил ко мне каждую ночь. Каждую ночь он упрекал меня. Нет, не грозил, не страшил, упаси бог. Он своим тягучим голосом рассказывал про жену, про сына студента, про то, как им без него будет непросто жить. Спрашивал, чем он передо мной провинился. Я просыпался в холодном поту и не мог уснуть до утра. И вот так вот, изо дня в день, я пробовал бороться. Я перестал спать ночью. Я начал несколько любовных связей, я кутил. Я возвращался домой только под утро, но, вы знаете, мне это не помогало. Стоило мне закрыть глаза, и Лантейс вставал передо мною. Тогда я попробовал действовать по-иному. Я стал ходить в церковь. Я вставал к заутрене и не пропускал ни одной обедни. Я клал земные поклоны, я лоб себе расшиб. Но и это не помогало. Я по-прежнему не мог уснуть. И вот тогда я все понял. Я понял, как глубоко я ошибался. Бог-то есть? Есть, молодой человек, не сомневайтесь. Вы Библию-то давно открывали? Давно. Зря, зря, молодой человек. Ведь в Библии вы найдете ответы на все вопросы. Я обратился к ней и сразу ответ на свой вопрос нашел. Во первых строках в книге Бытия. И что там сказано? Напомню вам, напомню. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, понимаете? По образу своему. То есть все мы боги, только маленькие, несмышленые. Ну вот сколько человечеству лет? 10? 20 тысяч? Мы как двухгодовалый ребенок. Ходить уже научились, а вот думать, простите, нет. Когда нам чего-то хочется, мы начинаем отнимать. А если отнять не получается, то начинаем плакать. Вы меня понимаете? Признаться, не совсем. Ну как же, как же? Ну это же очевидно, это же все объясняет. Вы видели избалованных детей, родители которых им ни в чем не отказывали. Вот в кого они в большинстве своем превращаются, когда вырастут? В саврасов, не способных делать ничего, кроме долгов. А ученые, предприниматели, купцы и миллионщики получаются из тех, кто самых что ни на есть молодых ногтей понимал, что в этой жизни все достается только трудом. Но многие миллионщики свои миллионы получили от папенек, да и не наживешь палат каменных трудом праведных. Все так, может быть, пример не совсем удачен. Я хотел сказать, что род человеческий для того Господом из рая изгнан, чтобы люди развивались, понимаете? Ну, если бы Адам и Ева и их потомки жили бы в раю, они бы до сих пор ходили бы без одежды, не знали бы вкуса блюд, приготовленных на огне, не видели бы дальних стран, не написали бы чудесных книг. Пароход вот этот бы, в конце концов, не придумали. Так Господь сразу мог бы дать им пароход? Младенцу. Пароход. Ой! Человечество за 20 веков цивилизации только-только начало понимать, что есть добро, а что есть зло. Только-только перестало питаться себе подобными, да и то не везде. Да вот хотя бы, господин Нобель, изобретя динамит, надеялся на то, что в мире прекратятся войны, ибо люди побоятся применять столь разрушительное средство. И что ж мы видим? Да все с точностью до наоборот.